Глава 262. Звук молота. Каждое продвижение в уровне значительно улучшало атрибуты персонажа. На 60 уровне эти улучшения были намного лучше, чем в предыдущих продвижениях, поскольку это была граница между версией 1.0 и версией 2.0. Эффекты продвижения основывались на накопленном опыте, и жизненная форма переживала свою первую эволюцию. Путь эволюции не являлся полностью случайным, а зависел от начальной расы, которую выбрал игрок. Например, раса людей, жизненная форма на основе углерода, в основном эволюционировала в человекоподобные существа. Цепочка эволюции не была определена на 100%, и имелись миллионы возможностей для эволюции. Совместимость определяла случайность изменения атрибутов после эволюции. Чем ниже совместимость, тем более случайными оказывались эффекты эволюции. Подобно подбрасыванию монетки, можно было получить мощную эволюцию, в то время как можно получить катастрофические эффекты. Например, элементарная энергетическая форма жизни могла напрямую изменить структуру тела человека, и тот, отказавшись от плоти и крови, и становился телом, созданным из частей энергии. С другой стороны, если совместимость была высокой, то это означало, что путь эволюции был наиболее логичным. Хан Сяо выбрал расу космических людей, имевшей почти 100% совместимость, так как космические люди были наиболее распространенным видом людей в галактике. Раса была известна своей быстрой адаптацией к новой среде, с уникальной способностью быстрая адаптация, сопротивление к негативным эффектам, физическое сопротивление и ментальное сопротивление увеличивались на 10%. Все расы имели свои особенности. Как только происходила эволюция, она оказывала сильное влияние на атрибуты, тогда как каждая раса концентрировалась на улучшении различных атрибутов. В галактике имелось более 1000 рас, и с первой эволюции каждый персонаж, каждый игрок начнет формировать свои собственные уникальные характеристики, которые можно будет отличить от других. По сравнению с другими четырьмя вариантами, раса космических людей тип 1 была самой распространенной. Она давала всесторонние улучшения, поэтому особой уникальности не было. Однако с более высоким сопротивлением и адаптивностью предстоящие эволюции будут иметь более широкий выбор. Процесс эволюции не мог быть обращен вспять, поэтому Хан Сяо, держа в памяти древо эволюции своей прошлой жизни, и то, что космические люди лучше всех подходили для начальной эволюции, сделал свой выбор, не задумываясь. Игроки становились на порядок сильнее в процессе эволюции. То же самое касалось и НИП. Однако, поскольку у них не было интерфейса, они не могли выбрать путь эволюции. Хан Сяо глубоко вздохнул. Его кости, мышцы и все остальные органы разрывались и заново перестраивались. Хан Сяо прикусил язык, пытаясь вытерпеть всю боль от эволюции. Процесс эволюции был мучительным. Игроки могли уменьшить чувствительность, чтобы чувствовать меньше боли. Однако у Хан Сяо не было такой опции, и он чувствовал всю боль на все 100%. К счастью, болезненные ощущения длились недолго. Как только боль утихла, Хан Сяо внезапно начал ощущать мир по-другому. Враги быстро приближались, и у Хан Сяо не было времени исследовать изменения, произошедшие с его телом. Он быстро открыл окно улучшений в своем интерфейсе и потратил 74 миллиона очков опыта. Механик с магнитной сферой мгновенно повысился с 5 уровня до максимального. Механик с магнитной сферой повышен до 15 уровня, максимальный. Плюс 180 энергии, плюс 2 ловкости, плюс 1 выносливости, плюс 4 интеллекта. Вы получили 4 очка атрибута. Треть из накопленных им 200 миллионов очков опыта была потрачена в мгновение ока. По мере того, как повышается уровень навыка или класса, для дальнейшего повышения требовалось больше ресурсов. Конечно, выгоды соответствовали расходам, и с улучшением на 10 уровней его энергия увеличилась на 810 и достигла 3070. Очки энергии преодолели отметку 8 ранга в 3000 очков, и Хан Сяо получил еще одно дополнительное улучшение своих атрибутов. Хан Сяо внезапно почувствовал прилив энергии, проходящий через его тело. Он достиг 70 уровня, превысив верхний предел уровня версии 1.0. Он стал единственным сверхчеловеком на планете Аквамарин, который был выше 60 уровня. Улучшение атрибутов способствовало к взрывному улучшению его навыков. Страница персонажа Хан Сяо. Раса. Космическая раса людей. Тип 1. Уровень 70. Класс. Механик с магнитной сферой. Подкласс. Агент. Ночной сталкер. Атрибуты. Сила 111. Ловкость 185. Выносливость 159. Интеллект 321. Мистика 21. Харизма 14. Удача 1. Доступные очки атрибутов 40. Доступные очки потенциала 72. Здоровье 7980. Стойкость 9580. Энергия 3070. Восьмой ранг. Она 3275. Класс Сим. Вы квалифицированы как космический исследователь. Мои атрибуты увеличились на 50%, а здоровье почти удвоилось. Более того, коэффициент преобразования выносливости в здоровье увеличился с 1 к 20 до 1 к 30. После всех улучшений и повышения уровня, все 4 важных атрибута увеличились примерно на 30-40 очков. Он быстро рассчитал свою боевую мощь и не стал использовать 40 неназначенных очков атрибутов. В непредсказуемой битве он мог быстро адаптироваться к различным ситуациям, добавляя эти очки в нужные атрибуты. Хан Сяо встал и повернулся к Джерасу и войскам. У него были острые, холодные и смертельные глаза. «Готовься к смерти, Гермина!» Когда войска приблизились к Хан Сяо, и Джерас зарычал: «Заблокируйте все пути эвакуации! Не дайте ему уйти!» Затем он выстрелил силовым полем в сторону Хан Сяо. Земля взорвалась, образуя яму. Хан Сяо с легкостью увернулся от атаки. Он был намного быстрее и проворнее, чем раньше. Он напал на Джераса, используя свои составные лезвия с магнитной цепью. Лезвия вращались с такой силой, что они мгновенно прорвались сквозь силовое защитное поле Джераса, словно разрезая пирог. После вспышки света Джерас внезапно ослеп и почувствовал, что потерял контроль над своим телом. Все его тело начало болеть, и он почувствовал, как острые лезвия вонзились в его плоть. Он уже понял, что произойдет с его телом в следующую секунду. Его глаза потеряли всякую надежду. «Нет!» 9 лезвий пронзили тело Джераса одновременно. Пока лезвия прорезали мышцы и сухожилия, сам Хан Сяо подбежал и ударил Джераса по голове со всей силой, пробивая последний барьер, отчаянно созданный Джерасом. Всего лишь одной атакой Хан Сяо устранил сильного и хлопотного старшего руководителя. Роли хищника и жертвы тут же поменялись местами. Хан Сяо бросил взгляд на удивленных солдат, словно волк на стадо овец. На главном поле битвы борьба все еще продолжалась. Все краем глаза смотрели в направлении, в котором сбежал Хан Сяо, интересуясь результатом. Внезапно раздались звуки взрыва, приковывая внимание всех. «Что происходит? Он смог сбежать?» «Там идет битва!» Все пытались угадать, что случилось. Затем вдали появилась маленькая точка, которая приближалась к ним. По мере увеличения точки они все узнали, что это был Хан Сяо. Однако врагов, преследовавших его, нигде не было видно. «Если он уже сбежал, зачем он возвращается?» — спросил Тантан в замешательстве. Диана выпустила еще 2 взрывных потока пламени и, едва отдышавшись, ответила: «Он, вероятно, не смог справиться с врагами и решил вернуться». Хила, которая все это время молчала, внезапно сказала: «Его жизненные силы отличаются от предыдущих». В ее восприятии Эспера жизненная энергия Хан Сяо стала яркой и горящей, как солнце. Она никогда не видела никого с такой сильной жизненной энергией. Она также почувствовала еще одно небольшое изменение, но не могла сказать, что это было. Небольшим изменением стала эволюция расы, через которую прошел Хан Сяо. Поэтому Хила, естественно, понятия не имела, что это. «Где Джерас?» Босс также бросил взгляд в сторону Хан Сяо. «Сконцентрируйте огонь на Зеро! Не дайте ему покинуть поле моего зрения!» Войска сменили цель и начали обстреливать Хан Сяо. В этот момент Хан Сяо внезапно ускорился и бросился к врагам, словно свет. Попутно подняв с земли пулемет с идеальной точностью, начал стрелять в ответ. Каждый выстрел отнимал чью-то жизнь. Хан Сяо ворвался в окружение и, ничего не говоря, напал на исполнительных директоров, окруживших его союзников. Огневая мощь Хан Сяо была подобна метеорам, падающим с неба. Хан Сяо сражался с врагом с сокрушительной силой. Его выступление в корне отличалось от того, как он действовал ранее. Ветераны 6 наций избавились от давления врага и уставились на смелое сражение Хан Сяо с врагом. Было только 2 слова, чтобы описать эту сцену. Полное подавление. «Я думаю, что он пытался накопить немного энергии и вернуть тебе форму. После того, как он измотал врага во время погони, он повернул назад и показал истинную силу». Тантану показалось, что он понял план Хан Сяо. Все остальные кивнули, и все их сомнения в отношении Хан Сяо рассеялись как пыль. Диана также усмирила свой гнев и сказала: «Ну, мог бы сказать нам заранее». После убийства всех директоров Хан Сяо направился к Беннету. Босс, увидев Хан Сяо, сильным ударом оттолкнул Беннета. Беннет отступил и тоже посмотрел на Хан Сяо. «Эй, Бен, ты хорошо справился, но его голова принадлежит мне». Хан Сяо похлопал Беннета по плечу и сказал: «Это битва соперников». «Ты». Беннет хорошо понимал силу людей. Он и раньше знал, что Хан Сяо силен. Но сейчас он не мог видеть сквозь силу Хан Сяо, как будто он смотрел на бездонное озеро. Больше не говоря ни слова, Беннет кивнул и ушел разбираться с остальными, доверив Хан Сяо битву с боссом. Если Хан Сяо захотел сразиться с боссом, у него должна быть уверенность в своих силах. Это доверие исходило изнутри и не нуждалось в объяснениях. Глаза босса загорелись синим пламенем. «До этого ты был под защитой Беннета, но теперь решил сам сразиться со мной. Думаешь, что раз он потратил часть моей энергии, ты сможешь победить меня сейчас? Ха-ха. Хорошо. Очень хорошо. Даже если я не в лучшей форме, я все равно смогу с легкостью тебя прикончить. Ну тогда давай приступим. Разве не об этом дне ты мечтал все эти месяцы? Хан Сяо поднял винтовку и выстрелил в босса. Босс согнул пальцы в форме когтя и выпустил фиолетовую ударную волну, замедлив скорость пули. Босс освоил несколько продвинутых приемов класса бойца. С ударной волной и физическим пламенем он был силен как в нападении, так и в защите. На интерфейсе появилась информация о боссе. «У него 81% здоровья!» Глаза Хан Сяо засияли. Босс и Беннет были на одном уровне, поэтому не нанесли друг другу много урона, что означало, что Хан Сяо все еще мог отнять 60% его здоровья. Диана, Тантан и остальные солдаты внимательно наблюдали за боем, волнуясь за Хан Сяо. Беннет считался сильнейшим на планете, и они доверяли Беннету в битве с боссом. Однако они немного сомневались в способностях Хан Сяо подавить босса. Бой был интенсивным, и в результате боя тут и там образовывались огромные кратеры. Они оба были смертельными врагами, и каждое их движение было наполнено убийственным намерением. Они были похожи на двух диких зверей. Никто из них не пытался уклониться, сосредоточившись только на атаке противника. Хан Сяо использовал все имеющееся у него оружие и технику, чтобы снизить здоровье босса. В том числе огнемет, снайперскую винтовку, составные лезвия с магнитной цепью и звуковые бомбы. Босс был бойцом, поэтому в ближнем бою Хан Сяо находился в невыгодном положении. Тем не менее, с ростом атрибутов, а также со своей улучшенной гадюкой, его выносливость и ловкость были намного выше, чем у босса. Таким образом, даже с нехваткой техник и навыков ближнего боя, он все равно был в выигрышной позиции. Он не использовал никакой тактики. Хан Сяо взглянул на информацию о битве и подумал. У него много сильных навыков, которые наносят урон, игнорируя защиту противника, а также изнашивают его броню. Кроме того, у него много навыков, отражающих урон. Должно быть, он использовал эти навыки, чтобы блокировать мощные удары Беннета. Двое мужчин продолжали сталкиваться друг с другом. Хан Сяо был сосредоточен и не паниковал. Он время от времени рассчитывал навыки, здоровье и другую информацию о битве. Когда-то он был профессиональным игроком, поэтому у него был огромный опыт. Его здоровье на 70 уровне было намного выше, чем у босса. И у него была гадюка, поэтому он знал, что лучший способ для него выиграть этот бой – использовать грубую силу, пробивая его защиту. Даже если на один успешный удар Хан Сяо босс отвечал тремя или даже четырьмя ударами, это все же стоило того. Здоровье босса медленно снижалось. Но гадюка была на грани уничтожения. На ней имелось множество трещин и вмятин. Прочность костюма была практически нулевой. И одного или двух ударов было достаточно, чтобы разбить его. Все щипы костюма были разбиты, а составные лезвия с магнитной цепью затупились и погнулись. Топливный бак огнемета опустел, и в винтовке не осталось патронов. Визор шлема был весь в трещинах, и энергия костюма была почти на нуле. Другими словами, у Хан Сяо больше не осталось оружия. И это был наихудший сценарий для механика. «Наконец я смогу сломать его чертов костюм! Без этого черепашьего панциря он больше не сможет бороться со мной!» Видя, что его мечта вот-вот осуществится, босс не мог дождаться и нанес последний удар по костюму, чтобы разорвать его на части. Звук пронзил уши людей. Поврежденная гадюка внезапно испустила яркий свет и вновь засияла на полную мощность. Почти нулевая прочность костюма вновь выросла до 50%. Энергия костюма тоже загадочным образом пополнилась. Машиностроение – последнее восстановление. Когда прочность оборудования составляла менее 10%, используя 500 очков своей энергии, можно было временно восстановить оборудование до 50% прочности. Чем выше качество и чем сложнее механизм, тем короче время действия навыка. Атрибут интеллекта также влияет на длительность навыка. По истечении этого времени оборудование самоуничтожится. Этот навык был почти такой же, как и у бойцов. Бой – последнее восстановление. Хан Сяо уже подготовил этот навык, как свой последний трюк. Воспользовавшись возможностью, в то время как босс все еще был удивлен, Хан Сяо заехал кулаком в лицо босса. Босс отлетел и покатился по земле. Маска на его лице начала трескаться. Он попытался встать, но внезапно почувствовал, как его тело стало тяжелым. Он начал ослабевать. В пылу напряженной битвы босс не заметил, как его боевые характеристики снижаются. По всему его телу были ранения. «Эй, ты там! Можешь одолжить мне свое оружие?» Хан Сяо посмотрел на механического бойца. Тот поколебался секунду и бросил молот Хан Сяо. «Лови!» Как только Хан Сяо поймал молот, его накрыла темно-синяя механическая сила, и Хан Сяо активировал пылающую волю, которая как раз была восстановлена. Хан Сяо взмахнул тяжелым молотом, и активировал ускорители молота со всей своей силы, ударив босса, все еще пытающегося встать по лицу. Бум! В яблочко! Как бейсбольный мяч, пораженный Питой, босс отлетел на несколько сотен метров, по пути сбив три машины. В воздухе его маска раскололась на части и упала на землю.